Глава 33. Служба Шона при дворе началась с торжественной присяги королю. Церемония проходила в тронном зале. Меня, к большому сожалению, на нее не допустили. И увидеть самолично его величество мне не удалось. Когда жених вернулся из торжества, я с нетерпением бросилась к нему с расспросами. «Ну что, милый?» – воскликнула я с волнением. «Как все прошло?» «Пф!» – выдохнул в ответ Шон. «Пустая формальность. Ты же знаешь, Лира, я не любитель пафоса. Мой долг – исцелять людей, будь они хоть короли, хоть нищие. Я бы верно служил и без присяги, но дворцовый этикет имеет свои законы. И волей-неволей придется их соблюдать». «А король?» – с нетерпением продолжала я расспросы. «Какой он, расскажи?» Шон немного подумал, подбирая слова. «Король? Да обычный земной человек. Это только молва наделяет монархов свойствами небожителей. По сути, они такие же простые смертные, как ты или я. Уж тебе ли, как врачу, не знать этого?» «Да я с ним и слова-то не молвил, только присягу произнес, да преклонил колено перед троном. Не рано делать какие-то выводы о государе. Но что мне пришлось по душе, так это то, что нет в его лице той важной напыщенности, которой грешат многие придворные даже рангом ниже. С тех пор начались мои однообразные дни. Любимый проводил время в осмотрах вельмож, обращавшихся к нему с теми или иными жалобами. Мне же было решительно нечего делать. Единственным досугом стало чтение». По моей просьбе Шон попросил у камергера доступ в придворную библиотеку. Это стало единственной отрадой в непривычной обстановке двора. В библиотеке я отыскала настоящие сокровища. Здесь были фолианты и на английском, и на латыни, и на других неведомых языках. Я откопала на полках немало трудов по медицине, которые во многом стали для меня откровением о способах врачевания той эпохи. Иногда, утомившись чтением, я проводила время в королевском саду. Стоял июль, как говорили в народе, макушка лета. Великолепный уголок природы был наполнен яркими красками и благоухающими ароматами. В центре располагалось небольшое озерцо, окруженное пышными зелеными деревьями и кустарниками. На берегу его росли величественные лилии, придавая месту умиротворения и спокойствия. Я часто смотрела на них и напевала из давно забытого прошлого. Есть в графском парке старый пруд, там лилии цветут. Разнообразные сорта роз наполняли воздух запахом дорогого парфюма. Рядом росли любимые мной душистые гиацинты. Вдоль дорожек тянулись к свету пахучие травы. Мята, базилик и тимьян, добавляя свежести и легкости в общую композицию. В тенистых закутках сада скромно прятались нежные фиалки и ландыши. Был здесь и небольшой уголок с фруктовыми деревьями, где спели яблоки, груши и сливы. Их сладкий аромат смешивался с запахами цветов, создавая неповторимую симфонию запахов. Вечером, когда солнце начинало садиться за горизонт, все это великолепие окутывалось волшебством. Разноцветные фонарики освещали дорожки, создавая уютную атмосферу и рассеивая грустные мысли. Во время прогулок мне часто встречались придворные дамы, чинно гулявшие в сопровождении слуг. Учитывая свой скромный статус невесты-лекаря, я почтительно приседала в реверансах. Иные дамы даже снисходили до кратких бесед, расспрашивая о семье и прошлом. По просьбе Шона я умалчивала о своем происхождении из деревенских виланов. «Милая», — сказал он, смущаясь, — «только не подумай, что я стыжусь тебя и твоего прошлого. Но, думаю, не стоит раскрывать все свои секреты здешним вельможам. Вряд ли деревенской девушке стоит многого ожидать от напыщенных особ. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя с ними на равных. Говори, что ты горожанка, дочь почетного члена гильдии. Это не ложь, а только часть правды». Не оставалось ничего иного, как соглашаться. В конце концов, условности и предрассудки большого света – вещь, которую просто нужно принять как неизбежность. Лучшей отрадой для меня были вечерние беседы с любимым. Окончив дневное дежурство, он приходил в мою комнату, чтобы рассказать о своих трудах и думах. Как человека рассудительного и разумного, его очень раздражали привычки аристократов. «Эти праздные господа только и знают, что проводить время в забавах и пирушках», – сетовал он. «Упиваются дорогими винами, пляшут до петухов на балах, а на следующий день призывают меня, да жалуются на мигрени и несварение желудка. Давать им советы по умеренности в образе жизни – это все равно, что говорить со стеной. Для них врач-волшебник, исцеляющий любые хвори. Едва успеваешь поставить человека на ноги, как он вновь предается чревоугодию и порочным развлечениям. Это какой-то замкнутый круг. Иногда в практике жениха происходили и вовсе курьезные случаи. Однажды он пришел ко мне, не зная то ли плакать, то ли смеяться. Сегодня меня вызвали к лорд-канцлеру. И ты не поверишь, с чем я столкнулся», — стал рассказывать Шон с присущим ему юмором. Лежит он, значит, в постели и стонет от невыносимой боли. Пожаловался на несварение желудка и рези. Осмотрел я его, живот вздут как барабан. «Не переели ли вы часом, ваша светлость?» – спрашиваю. «Нет», – говорит, – «обычный легкий ужин». Я стал расспрашивать. Представь себе, он умял большую миску супа из ревеня с ломтиками сочной телятины. Потом закусил квашеной капустой с моченой брусникой. Дальше в ход пошли вареные раки, икра, копченая селедочка. Все это благолепие он запивал крепкими винами. И напоследок был десерт. Этот обжор умудрился слопать целых 12 сдобных булочек, запивая их горячим молоком. И весь этот пир после строгого церковного поста и длительного воздержания в пище. Но что тут сказать, пришлось дать ему рвотное и сделать промывание желудка. Напоследок я предупредил его. «Ваша светлость, еще один такой ужин, и вам понадобится не лекарь, а священник». А он только глазами хлопает в недоумении. «Обычный, мол, легкий ужин». Мы с женихом от души похохотали. Однажды любимый неожиданно пришел в разгаре дня. Он был чем-то озабочен. «Милый», — я внимательно посмотрела на него, — «случилось что-то?» «Да нет», — помотал головой Шон, — «в целом все в порядке. Но я и вправду обеспокоен. Разболелся зуб у самой леди Монктон». «А кто это?» — спросила я. «Как, ты до сих пор не знаешь?» Доктор перешел на шепот. «Это же фаворитка самого короля. Она первая дама при дворе. И, насколько я наслышан, его величество питает к ней далеко не платонические чувства. Дама эта весьма вздорная, вдобавок мстительная, имеет огромное влияние на придворную жизнь и даже вмешивается в политические интриги. Горе тому, кто ей не угодит. Без твоей помощи мне никак не справиться. У нее достаточно сложный случай. Зуб, скорее всего, придется удалять. Пожалуйста, пойдем со мной, она ожидает меня в кабинете. Уверен, ты найдешь решение». Конечно, я не могла оставить Шона один на один с трудной операцией. Для этого случая я помогала ему советами по лечению придворных. Сейчас же придется самой вмешаться в процесс. Знатная пациентка восседала в кресле для осмотра больных. Она хныкала и стонала, из глаз непрерывно текли слезы. По правую руку от нее суетилась камеристка, обмахивая страдалицу богато украшенным веером и поднося хрустальный флакончик с нюхательной солью. Леди Монктон была очень яркой женщиной, но все в ее поведении выдавало капризный характер и непомерную раздражительность. Несмотря на зубную боль, она вырядилась в роскошное одеяние. Манеры фаворитки были вызывающими. Всем своим видом она как бы демонстрировала превосходство над окружающими. Но в привлекательной внешности ей нельзя было отказать. Длинные темные волосы, выразительные глаза, идеальная матовая кожа. Она умело использовала косметику и украшения, чтобы подчеркнуть свою красоту. Но сейчас вид ее был плачевным. От непрерывного потока слез белилые румяна размазались по щекам, а глаза покраснели. «Почтенная леди, разрешите моей невесте Лире осмотреть ваш зуб?» С поклоном обратился к Нишон. «Я верю, что она, как моя давняя помощница, сможет облегчить ваши страдания». Дама захныкала еще сильнее и капризно замахала руками в мою сторону. «Что вы говорите, доктор?» — воскликнула она с визжащими нотками. «Разве я доверю свой род какой-то девице незнатного происхождения? Мне говорили, что Шон Портер — ученый лекарь. Я так верила в вашу славу, а вы передаете меня в руки неопытной юной особы». «Позвольте возразить вам, сударыня». Шон изо всех сил пытался сохранить спокойствие и почтительный тон. Лира обучалась искусству врачевания у монахов-целителей и даже во многом превзошла иных мужчин в своих познаниях. Его светлость, первый министр, посещая больницу нашего города, оставил самые лучшие отзывы. А без помощи моей невесты мы бы не достигли таких успехов. Клянусь честью, ей доводилось исцелять гораздо более трудные в лечении зубы, нежели у вас. Послушайте моего доброго совета, доверьтесь ей, если хотите прекратить свои страдания и сохранить вашу ослепительную красоту». Действительно, Шон был дипломатом от Бога. Услышав этот немудрёный комплимент, фаворитка сменила гнев на милость и позволила мне провести осмотр. После первого взгляда на очаг патологии я сразу же поставила диагноз – флюс. На языке стоматологов его называют периоститом или воспалением надкостницы. Налицо были все характерные признаки – гной и краснота в костных и мягких тканях челюсти, сильный отек десен. Я поняла, что одна терапия здесь не поможет, и без хирургического вмешательства не обойтись. «Мужайтесь, леди», — обратилась я к пациентке. «Ваш зуб придется вырвать. Только не бойтесь, Бога ради. Мы дадим вам снадобье, от которого вы уснете и не почувствуете ни малейшей боли. А проснувшись, станете только краше, избавившись от досадного зуба». Прием лести, который я приняла у Шона, сработал и на этот раз. Дама еще похныкала, скорее больше по привычке, и дала согласие на операцию. После подготовки инструментов, обычной анестезии и проверки пульса уснувшей от наркоза пациентки, я приступила к делу. Больной зуб удалился не без труда. Затем провела надрез слизистой и дренирование района воспаления. Закончив обработку, облегченно вздохнула. «Ну, милый, надеюсь, все обошлось, и тучи над нашей головой рассеялись. Когда она придет в себя, не забудь предупредить ее насчет обязательных ежедневных полосканий. Нужные травы ты ей дашь из своих запасов». Шон облегченно вздохнул. «Милая, ты сегодня выдержала экзамен похлеще университетских. Думаю, его величество щедро вознаградит тебя. Представляю, как она измучила его своими капризами». Оставив больную на попечение Шона, я удалилась. Его слова оказались пророческими. Случай первой практики при дворе стал крутым витком в моей новой жизни.